Эрлен прижал стиснутые руки к сердцу. Казалось, она перестала биться, а только трепетала от страха в груди. Он тоскует и хочет покинуть ее. Когда он думал о том, что ей придется пройти через такие испытания, слабый и бессильный, а он знал, это может случиться каждое мгновение, его душил ужас. Но если он потеряет Кристин? Он не понимал, как у него хватит тогда сил жить. Но у него не хватает и сил жить с ней. Во всяком случае сейчас уйти от всего этого и вздохнуть свободно. Для него это тоже вопрос жизни и смерти. Господи Боже, о, что же он за человек! Он понял это сегодня ночью. Кристин, милая моя, дорогой мой друг, настоящую глубокую сердечную радость он знавал с ней только в те дни, когда вводил ее в грех. А он-то думал с такой уверенностью. В тот день, когда возьмет за себя Кристин, чтобы обладать ею перед Богом и людьми, все дурное будет совсем вычеркнуто из его жизни. Он даже забудет о том, что оно было когда-то. Должно быть уж он такой, что не может выносить ничего действительно хорошего и чистого около себя, ведь Кристин... Да, с тех самых пор, как она избавилась от греха и нечистоты, в которые он поверг ее, она была ангелом небесным, нежной, верной, спокойной, прилежной, достойной уважения. Она снова вернула честь в Хьюсабю. Она снова стала той, какой была в ту летнюю ночь, когда целомудренная юная девическая кровь заговорила в ней под его плащом в монастырском саду. И он подумал, чувствуя рядом с собой ее прекрасное молодое тело, что сам дьявол не в силах будет обидеть этого ребенка или же причинить ей горе. Слезы текли по лицу Эрленда. «Да, наверное, правду говорят попы, что грех разъедает душу человека, как ржа. Вот нет ему ни мира, ни покоя здесь, при его милой, любимой. Его тянет прочь от нее и всего, что ей дорого». Он плакал и плакал, пока не погрузился в дремоту. Но вдруг услышал, что Кристин встала и ходит взад и вперед, убаюкивая ребенка и напевая ему. Эрленд выпрыгнул из кровати, бросился к жене, наткнувшись в темноте на детские башмачки, валявшиеся на полу, и взял из рук Кристин ребенка. Гаута закричал, и Кристин сказала жалобно: «Ну вот, а я почти угомонила его». Отец встряхнул плачущего ребенка, несколько раз шлепнул его по заду, и когда мальчик заревел еще громче, зашипел на него так грозно, что испуганный Геут внезапно замолчал. Такого с ним еще никогда не случалось в его жизни. «Послушай, Кристин, да пошевели же ты мозгами!» Порыв ярости совершенно лишил его сил, и он стоял испуганный, голый, дрожа от холода в кромешной тьме горницы со всхлипывающим ребенком на руках. «Нет, с этим пора кончать, я тебе говорю. Для чего у тебя няньки? Дети должны спать с ними, ты больше не выдержишь». «Неужели ты не хочешь позволить, чтобы мои дети проводили со мной то время, которое мне еще осталось?» — спросила тихо и жалобно жена. Эрлинд не захотел понять, что она хотела этим сказать. «На то время, которое тебе еще осталось, тебе нужен отдых. Ложись же, пожалуйста, Кристин!» — попросил он ее более ласковым голосом. Он взял Геута к себе в постель, немножко побаюкал его и нашел в темноте свой пояс на ступеньке кровати. Маленькие серебряные пластинки, которыми пояс был усажен, позванивали и бренчали, когда мальчик играл с ними. «А кинжал к нему не подвешен?» — боязливо спросила Кристин со своей кровати. И тут Геут испустил новый вопль, услышав голос матери. Эрлин пошикал на него, побрякивая поясом, и в конце концов мальчик замолк и успокоился. «Несчастный мальчуган! Пожалуй, едва ли стоит желать, чтобы он выжил. Неизвестно, обладает ли Гаута человеческим рассудком. О нет, Пресноблаженная Дева Мария, этого он не хотел сказать, он не мог желать смерти собственному маленькому сыночку. Нет, Эрлин взял ребенка к себе на руки и прижался лицом к тонким теплым волосикам. Красивые у него сыны, но так утомительно слушать разговоры о них с раннего утра и до поздней ночи, натыкаться на них, где бы он ни ступил у себя дома. Он не понимал, как это три маленьких мальчугана могут одновременно оказываться повсюду в большой усадьбе, но вспомнил, как яростно гневался он на Элину за то, что она не обращала внимания на своих детей. «Видно, на него не угодишь». Ибо точно так же сердится он, что никогда больше не видит Кристин без виснущих на ней ребят. Никогда, беря на руки своих законных сыновей, он не переживал больше того, что почувствовал, когда ему впервые положили на руки Орма. «Ах, Орм, Орм, сын мой!» Он уже так устал от Элины в то время. Ему надоели ее своенравие, ее вспыльчивость, ее незнающий удержу любовь. Он уже понял, что она слишком стара для него, и начал понимать, во что ему может обойтись это безумие. Но ему казалось, что бросить ее он тоже не может, раз она все потеряла из-за него. Рождение мальчика давало ему основание выдерживать жизнь с матерью, так он думал. Он был еще так молод, когда стал отцом Орма, что не понимал, как следует положение ребенка, если мать его законная жена другого. Слезы опять подступили к его горлу, и он еще крепче прижал Гаэута к себе. Орм, ни одного из своих детей не любил он так, как этого мальчика. Ему так недостает его. И он так горько раскаивается в каждом грубом или необдуманном слове, которое он сказал ему. Ну, конечно, не мог Орм знать, как горячо любил его отец. Все это было от ожесточения, от отчаяния. После того, как Эрленду стало совершенно ясно, что никогда не будут считать Орма его законным сыном, никогда не сможет Орм унаследовать от своего отца его герба на щите. И еще от ревности. Ибо Эрленд видел, что сын его больше льнет к своей мачехе, чем к нему. Да и кроме того, ровное, ласковое, доброе отношение Кристин к юноше казалось Эрленду похожим на упрек. Потом настали дни, о которых он не в силах был вспоминать. Орм лежал на смертной соломе в светелке, а женщины приходили и говорили, что им не верится, чтобы Кристин выжила. Люди вырубили могилу для Орма в церкви и спрашивали, будет ли Кристин лежать тут же, или же ее повезут в церковь святого Григория и похоронят там, где лежат его родители. Да, но... Он задержал дыхание от ужаса при мысли об этом. Позади него лежала вся его жизнь, и вся она состояла из воспоминаний, от которых он бежал, ибо не в силах был думать о них. Нынче ночью он это понял. Среди дневных забот он может как-то забывать все это, но не может защитить себя так, чтобы это не всплывало перед ним в то или иное мгновение, вот как сегодня. И тогда все его мужество, словно по какому-то колдовству, оставляет его.